Глава вторая. Если страдание имеет ранги, то народ Израиля превосходит все другие народы. Если продолжительность страданий и терпения, с каким они переносятся, облагораживает, то евреи присутствуют среди аристократии каждой страны. Если создавшая несколько классических трагедий литература называется богатой, то что можно сказать о национальной трагедии, длящейся 15 сотен лет, где поэты и актеры предстают героями? Деронда недавно прочел эти строки в поэзии синагоги в средние века Леопольда Цунца и невольно вспомнил о них по пути коинам, которые не несли на себе печать скорби и не обнаруживали никаких признаков аристократизма. Эзра Коэн не был облечен возвышенным пафосом мученичества, а его стремление к обогащению, по-видимому, поощрялось тем успехом, который составлял самую неприятную черту жадности евреев в течение долгих веков их скитаний по миру. Этого Иешуруна в облике ростовщика трудно было назвать символом великой еврейской трагедии. Иешурун – поэтическое название еврейского народа. Конец примечания. И все же, разве не типично, что Мордекай, в котором воплотилось все национальное самосознание, нашел приют под крышей самодовольного и невежественного процветания коинов? Появление Деронды вызвало на их лицах радостное сияние. Сам Коэн не упустил возможности заметить, что если бы кольцо пролежало немного дольше, то принесло бы больше денег. Но он ничуть об этом не жалеет, так как женщины и дети чрезвычайно рады встрече с молодым джентльменом, чей первый визит доставил им такое удовольствие, что с тех пор они только и делают, что вспоминают о нем. Молодая миссис Коэн поначалу выразила сожаление, что малышка уже спит, а потом обрадовалась, узнав, что Аделаида Ребекка еще не легла, и попросила Деронду не задерживаться в ломбарде, а сразу пройти в гостиную, чтобы повидать маму и детей. Он охотно принял приглашение, тем более что предусмотрительно приготовил небольшие подарки. Набор бумажных фигурок для Аделаиды, а также костяную чашку и шарик для Джейкоба. Старуха сидела с колодой карт и вместе с детьми мастерила пластинки. Одну такую только что бросили на пол, но она не развалилась. «Стой!» — закричал Джейкоб, подбежав к гостю. «Не наступай на мою пластинку. Смотри, как я снова ее подкину». Обменявшись со старшей мисс Коэн понимающими улыбками, Деронда подчинился, а пластина выдержала еще несколько бросков и только после этого развалилась. Теперь гостю позволили пройти и сесть. Он заметил, что дверь, откуда во время первого визита появился Мордекай, плотно закрыта. Однако решил продемонстрировать интерес Коэнам и лишь затем проявить еще более острый интерес к их своеобразному жильцу. Только посадив Аделаиду Ребекку на колени и расставив на столе бумажные фигурки, в то время как Джейкоб упражнялся с чашкой и шариком, Деронда поинтересовался. «Мордекай сейчас дома?» «Где он, Эдди?» — — спросил Коэн, который прервал дела и тоже пришел в гостиную. — В мастерской, — ответила жена, кивнув в сторону закрытой двери. — Дело вот в чем, сэр, — продолжил Коэн. — Мы не знаем, что с ним происходит в последний день-два. Мордекай и всегда-то был, так сказать, слегка не в себе. Здесь он показал на собственный лоб. Не так рассудителен, как вы или я, но обычно на редкость исполнителен, трудолюбив, насколько позволяет здоровье, и невероятно добр к мальчику. А в последние дни ходит словно лунатик или сидит неподвижно, как восковая фигура, уставившись в одну точку. Это все болезнь. Даже не знаю, сколько еще выдержит этот милый, несчастный страдалец, — нежно заметила старуха. — Нет, думаю, у него что-то с головой, — возразила младшая миссис Коэн. Он постоянно корпит над своими записями, а когда я что-то говорю, долго не слышит и не отвечает. «Вы можете подумать, что мы и сами со странностями», — смущенно добавил Коэн. «Но жена и мать ни за что бы с ним не расстались, будь он еще большей обузой. Не то чтобы мы не понимали, что к чему, но таков наш принцип. Только дураки ведут дела себе в убыток и не замечают этого. Я не таков». «О, Мордекай несет в себе благословение!» — вздохнула старуха. «Нет, он несет в себе какую-то тайну!» — важно заявил Джейкоб, поспешив исправить бабушкину ошибку. «Он сказал, что не может со мной разговаривать и не хочет даже кусочка булочки». «Ваши чувства к нему неудивительны», — ответил Деронда. — Больше того, я и сам испытываю нечто похожее. Не так давно я беседовал с ним в лавке мистера Рема и, признаюсь, пообещал зайти за ним сюда, чтобы вместе прогуляться. — А тогда понятно, — воскликнул Коэн, хлопнув по колену. — Он просто ждет вас и не может думать ни о чем другом. Полагаю, он говорит с вами о своем учении. Очень любезно с вашей стороны, сэр, его слушать. Не думаю, что в его теории кроется нечто важное, иначе он не оказался бы в таком плачевном положении. Но мне пора в ломбард. Коэн ушел, а Джейкоб, который все это время крутился возле Деронды, предложил: «Если хотите, я позову Мордекая». «Нет, Джейкоб», — строго оборвала его мать, — «открой джентльмену дверь, он войдет сам. И веди себя прилично, не шуми». Смышленный мальчик тут же включился в игру и как можно тише повернул дверную ручку. Деронда вошел вслед за ним и остановился на пороге. Маленькая комната была освещена умирающим огнем камина и единственной свечой под абажуром. Возле окна стоял рабочий стол с разложенными на нем ювелирными изделиями, а дальше в углу высилась стопка книг. Мордекай сидел на высоком стуле спиной к двери и смотрел на часы, стоявшие напротив. Облик и поза его выражали болезненное ожидание, сравнимое лишь с мучительной неопределенностью мечтающего об освобождении узника. В этот момент послышался голос Деронды: «Я пришел за вами. Вы готовы?» Мордекай быстро повернулся, схватил лежавшую рядом отороченную мехом шапку и подошел. Спустя миг оба оказались в гостиной. Внимательный Джейкоб сразу заметил изменившееся настроение друга и схватил его за руку. «Посмотри мою чашку и шарик!» Он сунул подарок в лицо Мордекаю. Очевидно, чтобы подбодрить выздоравливающего. Действительно, к этому времени Мордекай уже настолько окреп, что с улыбкой произнес: «Прекрасно, прекрасно!» «Вы забыли пальто и шарф», — напомнила младшая миссис Коэн. И он вернулся в комнату, чтобы взять теплые вещи. «Видите, как сразу ожил?» — вполголоса заметил снова появившийся в комнате Коэн. «Как всегда, я оказался прав». «Что же, сэр, полагаю, мы не должны вас задерживать. Надеюсь, однако, что это не последний ваш визит». «Придете снова?» — спросил неугомонный Джейкоб. «Видите, я уже научился ловить шарик, а в следующий раз буду ловить много раз подряд». «У мальчика ловкие руки», — заметил Деронда, обращаясь к старухе. «В кого такой уродился?» Та кивнула на сына, и Коэн поспешил вступить в разговор. «В меня. Семья жены устроена иначе. Зато в нашей все отличаются редкой сноровкой, как будто сделаны из гуттаперчи. Гните как угодно. Некоторые пожилые джентльмены способны на удивительные фокусы, если их как следует раззадорить». Коэн кивнул в сторону сына, полагая, что тот не поймет намека. Однако Джейкоб негромко рассмеялся и принялся маршировать по комнате, подпевая в такт шагам: «Пожилые джентльмены, пожилые джентльмены!» Деронда подумал: «Я никогда не узнаю об этих людях ничего конкретного, пока не спрошу Коэна прямо. Не потерял ли он сестру по имени Майра, когда той было 6 лет? Пока он не ощущал готовности к решающему моменту, однако первоначальная неприязнь к семейству незаметно сменилась другим чувством, более благоприятным. Какими бы простыми ни казались их манеры и речь, приходилось признать душевную тонкость, с которой они обращались с чахоточным работником, чье умственное превосходство воспринималось ими главным образом как безвредный тихий бред. «Кажется, хозяева очень к вам привязаны», — заметил Деронда, как только они с Мордекаем вышли на улицу. «А я к ним», — последовало немедленно в ответ. «Они обладают сердцами истинных иудеев, хотя, подобно лошади и мулу, не понимают ничего, кроме той узкой тропинки, по которой идут». «Боюсь, что доставил вам неудобства, не придя раньше. Я хотел прийти вчера, но не смог». «Да, я вам верю. Но сказать по правде, я чувствовал себя плохо, поскольку в душе проснулся дух молодости, а тело уже не в состоянии выдержать биение его крыльев. Я похож на человека, долгие годы прожившего в оковах, в тюрьме. Что с ним случится в момент освобождения? Он заплачет и не сможет сделать ни шагу, а радость захлестнет его с такой силой, что разорвет телесную оболочку. Наверное, вам не стоит слишком много говорить на воздухе. Уже прохладно», — заметил Деронда, чувствуя, как его болезненно опутывают слова Мордекая. «Укутайтесь шарфом. Полагаю, мы направляемся в руку и знамя, где сможем остаться вдвоем». «Нет. Поэтому Я так и жалел, что вы не пришли вчера. Сегодня в таверне собрание клуба, о котором я упоминал. И поговорить с глазу на глаз удастся только поздно вечером, когда все разойдутся. Может быть, лучше поискать другое место? Не имею ничего против собрания, если меня туда пустят, — ответил де Ронда. Вполне достаточно того, что вам это место нравится больше других. Если времени не хватит, я приду снова. А что это за клуб? Он называется «Философы». Нас, бедных людей, преданных мысли, так мало, как ливанских кедров. Но я, конечно, самый бедный. Впрочем, иногда заходят гости более высокого ранга. Мы имеем право представить друга, интересующегося подобными беседами. Чтобы оплатить помещение, каждый заказывает пиво или другой напиток. Большинство присутствующих курят. Я захожу, когда могу, так как там бывают и другие сыны моего народа, и порою даже что-то говорю. Эти бедные философы напоминают мне наставников, передававших нашу древнюю мудрость. На кусок хлеба они зарабатывали тяжелым трудом, однако сохраняли и приумножали наследие веков, спасая живую душу Израиля, подобно семени среди могил. Я ощущаю в сердце радость, когда смотрю на этих людей. Я с удовольствием присоединился бы к благородному сообществу, признался де Ронда, с облегчением думая, что беседа с Мордекаем откладывается. Через несколько минут они открыли стеклянную дверь с красной занавеской и оказались в маленькой, едва ли больше 15 квадратных футов, комнате, где свет газовых ламп, пробивавшийся сквозь табачный дым, открыл взору де Ронды новую удивительную сцену. С полдюжины мужчин разного возраста, начиная с 30-летних и заканчивая 50-летними, бедно одетых, почти все, с глиняными трубками во рту, серьезным вниманием слушали полного светловолосого человека в черном костюме, который цитировал отрывок из «Прометея» Шелли. Увидев новых посетителей, они раздвинули стулья, чтобы дать место вошедшим. На столе возле камина стояли наполненные стаканы, лежали трубки и пачки табака. Мордекая встретили приветственными возгласами. Однако все взоры немедленно обратились к его спутнику. «Я привел друга, который интересуется предметом наших бесед», — пояснил Мордекай. «Он много путешествовал и много учился». «У джентльмена нет имени. Может, это великий незнакомец?» — шутливо уточнил светловолосый знаток Шелли. «Меня зовут Даниэль де Ронда. Я действительно неизвестен, но ни в коем случае не велик». Осветившее серьезное лицо улыбка оказалась настолько дружелюбной, что послышалось всеобщее одобрительное бормотание, что-то вроде «хорошо сказано». «Да будете благословенны вы и ваше имя, сэр. Добро пожаловать», — ответил светловолосый оратор, и явно желая уступить самое уютное местечко тому, кто больше всего в нем нуждался, добавил: «Мордекай, садись в этот угол, здесь теплее». Де Ронду вполне устроило место с противоположной стороны стола, откуда можно было наблюдать за всеми, в том числе и за Мордекаем, оставшимся самой яркой фигурой среди этих людей, большинство из которых даже на неопытный взгляд Даниэля принадлежало еврейскому племени. Присмотревшись, он убедился, что чисто английская кровь, если пиявка или ланцет может представить ее образец, отнюдь не доминировала в собравшемся обществе. Оратор по фамилии Миллер был выдающимся букинистом. Его деды и бабки называли себя немцами, а более далекие предки упорно отрицали принадлежность к евреям. Шорник Бучан причислял себя к шотландцам. Часовщик Пэш являл характерный образ маленького, смуглого, живого еврея. Мастер оптических инструментов по фамилии Гидеон принадлежал к тем рыжеволосым крупным евреям, которых принимали за англичан с необычно сердечными манерами. А Круп, черноглазый сапожник, скорее всего, был кельтом, хотя сам этого не признавал. И только трое из участников собрания везде сошли бы за англичан. Инкрустатор Гудвин, хорошо сложенный человек с открытым лицом и приятным голосом. Румяный аптекарь Мэрибелс и Лайли, бледный писарь с гладко зачесанными на лоб волосами. Компания, несомненно, включала избранных представителей бедного люда, объединенных общим интересом, не слишком очевидным даже среди привилегированных классов. Эти люди, очевидно, ловили обрывки знания, так же, как большинство из нас ловят удовольствие, стараясь как можно больше извлечь из редких возможностей. Деронда заказал виски с водой и угостил всех сигарами. Что характерно, он постоянно носил портсигар в кармане, но никогда не открывал ради себя самого, поскольку не имел привычки курить, однако любил угощать других. Произведенное им благоприятное впечатление подтвердилось тем, что прерванный разговор тут же продолжился, словно не было посторонних. «Сегодняшний вечер не является очередным в наших занятиях», обращаясь к Деронде, пояснил Миллер, исполнявший, очевидно, роль председателя. «Поэтому не будем строго придерживаться какой-то одной темы. Сегодня наш друг Пэш заговорил о законе прогресса, и мы обратились к данным статистики. Затем Лайли, оспаривая мнение Пэша, заявил, что ничего поучительного из статистики мы не получим. Завязался спор о причинах общественных изменений, а когда появились вы, я говорил о силе идей, которые считаю главной причиной изменений. В этом я не согласен с тобой, Миллер, возразил инкрустатор Гудвин, более заинтересованный в продолжении разговора, чем в ответе гости. Либо ты называешь идеями так много различных вещей, что я тебя не понимаю, либо говоришь о каком-то особом виде идей, и тогда твоя точка зрения кажется мне слишком узкой. Все действия, в которые люди вкладывают хотя бы немного ума, — это идеи. Например, посев семян, производство каноэ или обжиг глины. Идеи, подобные этим, воплощаются в жизнь и развиваются вместе с ней, но они не могут существовать отдельно от материала, который их порождает. Свойства дерева и камня поддаваться обработке, рождает идею ваяния. На мой взгляд, подобные идеи, соединяясь с другими элементами жизни, перенимают их силу. Чем слабее связь, тем меньше силы. А что касается причин общественных изменений, то я понимаю их так. Идеи представляют собой подобие парламента. Однако помимо него существует народ, и значительная часть народа порождает изменения, даже не зная, чем занимается парламент. Но если принять распространение идеи самым верным показателем силы, возразил Пэш, почему зачастую самые непрактичные, самые нелепые побеждают остальные и принимаются быстрее? Возможно, они действуют, изменяя направление ветра, высказал свое мнение Мэрибелс. Сейчас инструменты становятся такими сложными, что скоро люди смогут регистрировать распространение теории, наблюдая за изменениями в атмосфере и в наших нервах. Да, с ехидной улыбкой подтвердил Пэш. Вот, например, идея национальности. Дикие ослы ее вдыхают и, подчиняясь стадному чувству, готовы за ней следовать. Вы не разделяете эту теорию? — спросил Деронда, ощутив пикантное несоответствие между сарказмом Пэша и его отчетливо выраженными чертами, прямо выдававшими еврейское происхождение. — Скорее, не разделяет сам дух, — заметил Мордекай, грустно взглянув на Пэша. Если национальность — это не чувство, то какой силой она может обладать как идея?